Однако граф Киселев, русский посланник в Париже, с которым Софья в один из вечеров встретилась у княгини Левен, придерживался другого мнения и лучился простодушным оптимизмом. Выслушав заверение высокопоставленной особы, София немного успокоилась, а вскоре прочла в газете о начале военных действий между турками и русскими. В начале ноября в газетах появилось воззвание Николая I, таким образом откликнувшегося на объявление Турции войны России. Он просил Всевышнего благословить его войско, сражающиеся за святое и праведное дело, которое всегда защищали его царские благочестивые предки. Казалось бы, все ясно. Но, несмотря на это заявление, русские парижане цеплялись за надежду на то, что ничто не омрачит отношения между их родиной и Францией. Повод к войне был слишком смехотворным для того, чтобы ее поддержали цивилизованные страны, уверяла княгиня Левен. Собственно говоря, о чем идет речь? О том, большее или меньшее покровительство окажет царь нескольким священникам, исповедующим веру, которая не имеет ни малейшего отношения ни к религии французов, ни к религии англичан. И из-за этой мелочи, которая никоим образом их не касается, Франция и Англия станут проливать кровь. Более серьезные толкователи замечали, что если Францию эта история непосредственно и затрагивает, то Англия завидует успехам московской торговли и весьма обеспокоена все более глубоким проникновением русских в Придунайские области, в Центральную Азию и на Дальний Восток. Софья, которая прежде газет почти не читала, теперь скупала их все и не на шутку волновалась из-за противоречивых известий. Во время битвы при Олтенице на Дунае русские войска князя Горчакова были на голову, как говорили, разбиты турками Омер-Паши. Зато адмирал Нахимов 30 ноября во главе 6 линкоров ворвался на рейд в Синопской бухте и за какой-нибудь час уничтожил мощную оттаманскую эскадру. Эти первые сражения, в которых и та, и другая страна бились яростно, позволяли предположить, что война будет долгой и жестокой. Общественное мнение в Париже уже понемногу менялось. Отношение к русским неприметно делалось враждебным. В благонадежных кругах считалось, что поведение Франции в истории со Святой Землей было продиктовано высшими религиозными соображениями. Виктор Гюго в сборнике политических стихотворений «Возмездие», только что тайно, переправленным через границу, называл Николая I тираном и вампиром и жалел русский народ, покорный его воле. Было очень холодно, и Софи с трудом переносила пасмурную парижскую зиму. Впервые за 30 лет она не увидит снега на Рождество и под Новый год. Ей казалось, что это лишит праздники их поэзии. Она настолько привыкла к северному обычаю украшать елки игрушками и свечками, что сожалела о равнодушии к нему парижан. Здесь с привычными были полночное месса, праздничные подарки и балы. Витрины лавок в богатых кварталах соперничали в роскоши. Люди обращались друг к другу приветливо, с радостными лицами. Но где же эта маленькая тайна, наполовину христианская, наполовину языческая, сотканная из мороза, легенд и семейного уюта тамошнего, русского Рождества? Нередко, прогуливаясь по городу, София поднимала глаза к окнам, и ей становилось грустно от того, что она не видит сквозь занавески темного островерхового силуэта дерева, о котором весь год до Рождества мечтали русские дети. А в Каштановке, думала она, Рождество Христово отпразднуют на 12 дней позже, из-за расхождения между Григорианским и Юлианским календарями. В эти дни во всех православных городах и селах хозяйки готовят постную еду. Идет последняя неделя рождественского поста. София вместе с Дельфиной отправилась на полночную мессу, но от праздничного ужина отказалась, и в самое Рождество она решила остаться дома и сидела одна, обложившись книгами. На завтра она еще лежала в постели, когда Валентина принесла на подносе вместе с завтраком несколько писем. Одно было со штампом Тобольска, и Софи торопливо, дрожащими руками распечатала его первым. Она и мечтать не могла о таком подарке к празднику. Письмо оказалось от Маши Францевой. Софи пробежала начало, затем ее взгляд, словно провалившись в выбоину на дороге, упал на строку посередине страницы. «Наш дорогой доктор Вольф», и чуть дальше слово «умер». Софи словно обухом по голове ударили. Между этими двумя обрывками фразы не могло быть ничего общего. С тревогой в сердце она вернулась к началу фразы и прочла. «Наш дорогой доктор Вольф, который сделал столько добра окружавшим его людям, умер 14 мая. Воспаление мозга сломило его подточенной усталостью организм. Он слишком много работал, не давал себе за день и часа передышки. Для нас, для всех, это тяжелая утрата. София уронила голову на подушку. На несколько мгновений она словно погрузилась в беспредельное, торжественное и скорбное пространство. Все ее тело ныло, словно разбитое, сломленное этой бедой. Во рту появился горький привкус, глаза щипало от непролитых слез. Она задыхалась, дрожала, до крови кусала губы. Внезапно она откинула одеяло, вскочила с постели. Ринулась к секретеру, лихорадочно дернула ящик, выхватила оттуда письмо Фердинанда Богдановича и устремила на него растерянный взгляд через лорнет. Когда она в июне месяце получила это письмо, доктора уже не было в живых. Она отвечала на письмо мертвому, отвечала весело, с надеждой и даже слегка заигрывая с ним. Мертвому полунамеками признавалась в любви. Мертвому совсем недавно писала снова, рассказывая о том, с кем виделась, и о том, что намерена делать. «Бедный, бедный», — твердила она, — «да чего глупо, да чего нелепо все вышло. Может быть, если бы я осталась с ним, если бы заботилась о его здоровье, он и сейчас еще был бы жив». Она представляла себе, как он лежит совсем один, стонет в забытьи на своей узкой железной кровати в плохо освещенной комнате. Звал ли он ее в бреду? Как ей хотелось бы знать, о чем он думал в последнюю минуту. Вскоре она смирилась, затихла. Чему теперь суетиться? В памяти всплывали несвязные воспоминания, привычная поза Фердинанда Богдановича, голова наклонена к плечу, бархатная ермолка сдвинута на затылок, его насмешливая улыбка, тонкие руки, обожженные кислотами. Потом лицо врача стало медленно расплываться, меняться, молодеть, превращаться в лицо Николая. Это превращение немало не удивило Софи. «Фердинанд Богданович — это Николя», — подумала она, чувствуя, что мысли ее несутся с непривычной быстротой, что она не вполне собой владеет. От одного горя к другому чувствительная поверхность ее души съеживалась. Вскоре у нее и сознания-то не будет достаточно, чтобы страдать. Все утро София, оглушенная, словно одеревеневшая, провела в постели. В полдень Валентина помогла ей одеться. София машинально, не чувствуя вкуса, поела за маленьким столиком в гостиной. По оконным стеклам струился дождь. Снега не было. Снега теперь никогда уже не будет. Выпила подряд 3 чашки горького, крепчайшего черного кофе. Взгляд притягивали плясавшие в камине языки пламени. Там разыгрывались удивительные рыцарские истории, героями которых были искры, декорациями золотые пурпурные замки и дымящиеся развалины угольков. Жюстен прервал грезы хозяйки, внезапно явившись перед ней, сообщив: «Господин Вавассер спрашивает, примете ли вы его?» Софья невольно поморщилась. Ей хотелось бы остаться одной, побыть наедине со своим горем. Но Огюстена, должно быть, по случаю праздника отпустили на несколько часов, нельзя же ему отказать. «Пусть войдет», — ответила с досадой и постаралась сделать приветливое лицо. Уже с порога Вавассер закричал: «Дело сделано, я свободен! Подарок императора к Новому году самым достойным узникам!» Его морщинистое лицо сияло радостью под взлохмаченными седыми патлами. «Чудесно!» — с притворным оживлением воскликнула София. «Значит, не зря мы все старались. Когда же вас выпустили?» «Сегодня утром. Как видите, первым делом явился к вам. Я очень тронута. Представляю, каким счастьем для вас было вернуться к жене и детям. А теперь вы должны сидеть тихо, чтобы о вас позабыли». Вавассер нахмурил брови и, скривив губы, проговорил: «Прежде всего, надо готовить будущее. Я пришел для того, чтобы поговорить с вами о делах. Вы ведь знаете, что наши друзья готовы перейти к действию». «Что за друзья? К какому действию?» — резко спросила она. Вавассер уселся у камина и протянул руки к огню. Кончик его носа, подбородок и верхняя губа, освещенные снизу, отливали медным блеском. Он тихонько шевелил пальцами, наслаждаясь теплом очага. «Настало время скинуть этого карнавального Цезаря», — провозгласил он. «Сейчас создается организация, которая объединит искренних республиканцев. Я первым делом подумал о вас. Вы должны в нее вступить». Софи вздохнула. «Я устала, мсье Вавассер. Разве вы не слышали, что сказал Прудон? Лучше предоставить событиям идти своим чередом, и пусть все само собой распадается». Вавассер вскочил и забегал по комнате, резко, точно цапля, вздергивая ноги. След его полыхал такой яростью, что, казалось, еще немного, и он спарит все вокруг. «Представления Прудона устарели!» — закричал он. «Он апостол, а не практик. Предоставленный сам себе, он топтался бы на месте в круге непогрешимых аксиом. Истинный работник революции. Не те, кто мечтает, но те, кто рискует собственной шкурой в предприятиях, настолько далеких от идеала, насколько возможно. Ваши декабристы не побоялись взяться за оружие. Почему же и нам не быть такими же смелыми, как русские? Вот только мы не повторим ту же ошибку. Не станем начинать с военного мятежа. Прежде чем нападать на империю, надо устранить императора. Это легко. Его можно убить на ипподроме, бросить в него бомбу в опере, взорвать его вагон во время официальной поездки. Среди моих друзей есть химики, вполне способные смастерить адскую машину. Поначалу София слушала нежданного гостя с удивлением, но вскоре ее обуял гнев. До какой же степени может доходить фанатизм? Убивать. Только и делать, что убивать. Возбуждать ослепленные толпы, свергать власть ради того, чтобы заменить ее другой. И та на деле окажется ничем не лучше первой. Да просто осточертела уже эта бессмысленная кровавая игра, в которой лучшие люди истощают свои умственные способности. И вообще, какого черта он ей тут толкует о политике, когда она только что узнала о кончине единственного друга? И смерть Фердинанда напомнила о других потерях, от которых ей никогда не оправиться. С высоты своей печали она воспринимала Вавассера как отвратительного, нелепого и зловредного паяца. Все, что он говорил, выглядело мелким, пошлым и тупым, рядом с горем, то и дело ее настигавшим. Но когда же этот фанатик наконец поймет, что если в жизни есть нечто важное, это вовсе не Наполеон III и не Николай I, а люди, чьих имен не сохранит история, простые, честные, прекрасные люди, которых звали Фердинанд Вольф, Николай Зарев, Никита. И неожиданно для самой себя Софья спокойно и размеренно произнесла: «Вавассер, мне совершенно безразличны все эти ваши истории». Он отшатнулся и строго взглянул на нее. «Простите, о чем это вы? Что хотите этим сказать? Что я вышла из возраста заговоров и сражений?» «Ну уж нет», — закричал он. «Вы не имеете права отказываться. Только не вы. Все те, кто в России погиб за то же дело, подталкивают вас в спину. Нам необходим знаменосец. Вы, с вашим прошлым, просто предназначены для этой роли. Хотите вы того или нет, вы будете с нами». «Нет, что я говорю, вы уже с нами. Если я и приду к вам, то лишь для того, чтобы призывать к терпимости», — спокойно возразила София. Вавассер усмехнулся. «Уж не ваше ли пребывание в Сибири внушило вам такое почтение к установившемуся порядку? Может быть и так. Столько людей на моих глазах понапрасну страдало, столько людей умерло, что теперь я и слышать не хочу о политике. Такими речами вы льете воду на мельницу самодержавия. А может быть, вы на стороне Наполеона III? Против народа? После того, как жизнь пропала даром, я хочу только покоя и забвения». Он опустил голову. «Вы меня просто убили». Софи стала жаль этого фанатика. Сама того не желая, она стала причиной жестокого разочарования. «Не надо, мсье Вавассер», — прошептала она. «Вы слишком высоко меня вознесли. Это смешно и нелепо. Дайте мне прожить последние оставшиеся годы не так, как вам хочется, а так, как смогу». В наступившей тишине было слышно, как с треском рассыпалось полено. Вавассер, неподвижно стоя у камина, задумчиво глядел в огонь. Внезапно он метнул на Софи яростный взгляд и проговорил, будто выплюнул: «Этого и следовало ожидать. Вы ведь всего-навсего женщина». И вышел, изо всех сил хлопнув дверью. София потянулась за письмом Маши Францевой и медленно перечитала те строки, в которых говорилось о смерти Фердинанда Богдановича. Глава 7. Корабли, выстроившиеся на рейде, открыли огонь все одновременно. С бортов вспухали облака белого дыма. Вдали, в городе, карабкающимся в гору, слабо отзывались береговые батареи. На одном из складов начался пожар. Слева только что взорвался пороховой погреб, и в небо среди огромных клубов пара взлетели пылающие обломки. Эта картинка, помещенная в газете «Иллюстрация», буквально заворожила Софи. Она в десятый раз прочитала подпись «Обстрел Одесского порта». Ей никак не удавалось заставить себя смириться с такой чудовищной ситуацией, как война между Францией и Россией. После двухмесячных переговоров дипломаты умолкли, предоставив высказываться военным. И то, что представлялось невозможным, произошло самым естественным образом. 7 февраля 1854 года граф Николай Киселев, и все служащие российского посольства сложили вещи и сели в поезд. Если их отъезд совершился предельно тихо и незаметно, то совсем по-другому обстояло дело с членами обитавшей в Париже маленькой русской колонии. Внезапно, оказавшись представителями враждебного государства, они также вынуждены были покинуть пределы Франции. Их прощание с французским обществом было душераздирающим. Большинство предпочло не возвращаться на родину, а вместо того поселиться как можно ближе к французским границам и ждать возможности вернуться. И теперь, найдя приют в Бельгии, Германии или Швейцарии, подданные Николая I продолжали переписываться со своими парижскими друзьями и в письмах жаловаться на жестокость войны, которой ни те, ни другие вовсе не хотели. Даже княгиня Левен, попытавшаяся было добиться через графа де Морни разрешения остаться в своей квартире на улице Сен-Флорантен, вынуждена была перебраться в Брюссель. Говорили, что она и оттуда пыталась воздействовать на ход событий, и для этого каждый день писала в Париж, Санкт-Петербург и Лондон. Софи, несколько сбитая с толку исчезновением всех этих русских, чувствовала себя потерянной. Конечно, с некоторых пор она совсем перестала у них бывать, но одна только мысль о том, что можно в любой день встретить кого-то из них в салоне и услышать французскую речь со славянским акцентом, приносила ей душевное спокойствие. Она машинально прочла рассказ о блестящем нападении английского и французского флота на Одесский порт, пропустила парижскую хронику и литературную болтовню и погрузилась в статью, в которой подробно рассказывалось о том, каким образом было объявлено о начале войны с соединенным эскадром в Черном море. Пробило полдень, и на мачтах судов появился сигнал «Война с Россией». Флаги стран-союзниц взвелись на трех мачтах всех кораблей. Трижды повторенный возглас французского флота «Да здравствует император!» смешался с оглушительным криком «Ура!», доносившимся с английских судов. Трудно сказать, кто с большим энтузиазмом приветствовал это столь желанное событие. На губах Софи появилась печальная улыбка. Ей противна была патриотическая ложь газетчиков. Столь желанное событие. Господи, да кто же мог его желать, подумала она. Маловероятно, чтобы оно было желанным для славных французских моряков, которым со дня на день придется рисковать жизнью, защищая права блистательной порты. Она стала разглядывать на рисунке, сопровождавшем текст, крохотные фигурки матросов, выстроившихся на реях, чтобы приветствовать объявление грядущих боев. Французские, английские и турецкие флаги дружно развивались на ветру. С низкого серого неба на неспокойное море сыпал снег. Софи сложила газету, убрала лорнет и повернулась к окну. Какая скучная, безрадостная весна. Дожди, дожди, дожди. Вот опять в саду с черных, с едва проклюнувшимися почками веток стекают капли. Дельфин обещала зайти часов в 5. И снова они будут говорить о войне. Разумеется, с тех пор, как были разорваны дипломатические отношения между Францией и Россией, Софи больше не получала денег от племянника. Конечно, он вполне мог бы присылать ей через посредство третьего лица, проживающего в какой-нибудь нейтральной стране, но, должно быть, слишком рад был найти столь убедительное оправдание для того, чтобы перестать помогать тетушке. Лишившись доходов, она подсчитала, того, что у нее есть, хватит, чтобы прожить год. А к тому времени война, вероятнее всего, кончится. По крайней мере, так говорили в салонах, в которых она по привычке продолжала бывать. Новости с театра военных действий нисколько не мешали тем, кто там собирался, интересоваться нарядами, столоверчением и скачками на Марсовом поле или в Шантильи. Больше того, правилами хорошего тона даже предписывалось избегать того, чтобы дурно говорить о русских. К ним было положено относиться как к достойным уважения врагам. Однако Софи предчувствовала, что рано или поздно и высшим светом овладеет патриотический восторг. Она не могла забыть, как на следующий день после объявления войны парижане с пением на протяжении 3 лье сопровождали полки, выступившие на соединение со своим армейским корпусом. Архиепископ Сибур в своем архипастырском послании объявил, война была необходима. Из этого, несомненно, воспоследует какое-нибудь благо. В театрах, воспользовавшись случаем, ставили пьесы, в которых высмеивали противника. Здесь на афише красовались русские, там казаки. В одном театре играли встречу на Дунае, в другом нечто под названием «Русские, изображенные ими самими», оказавшееся, впрочем, ничем иным, как примитивной переделкой гоголевского «Ревизора». Что ни день появлялись все новые злобные пастыри на страну кнута. Карикатуристы буквально набросились на кровожадного царя и его порочных бояр. Адриан Пеладан напечатал сочинение «Озаглавленная Россия, настроившая против себя весь мир и католицизм». А совсем недавно, проходя по итальянскому бульвару, Софи заметил на прилавке нового книжного дела изданную этим заведением книжицу под названием «Правда об императоре Николае». Вместо имени автор подписался «Русский». На вопросы Софи продавец с хитрой улыбкой доверительно сообщил ей, что под этим псевдонимом скрывается Александр Герцен. Софи купила книжку, не отрываясь, ее прочла, и от этого чтения у нее остался неприятный привкус горечи, как бывает, когда при тебе совершают дурной поступок. Полностью разделяя нелюбовь Герцена к царю и даже озлобление против него, она сожалела о том, что автор решился в разгар войны высказаться в поддержку тех, кто, находясь в Париже и Лондоне, клеветал на свою страну. Она воспринимала это как предательство, которое невозможно оправдать никакими политическими целями. По ее мнению, единственным достойным выбором для изгнанника оставалось молчание. Внезапно Софи заметила, что довольно давно сидит с забытой на коленях газетой. И, глядя перед собой широко раскрытыми глазами, мучается от того, что по-настоящему не может быть ни на стороне русских, ни на стороне французов. Любая насмешка, любой выпад, направленный против России, ранили ее, задевали за живое, попадая в самое уязвимое место ее воспоминаний. Такая же ярость охватывала ее в прежние времена, когда покойный свекр принимался, поддразнивая ее, критиковать Францию, но тогда у нее был всего-навсего один противник в споре, а сейчас целый народ впал в помешательство, шельмование. Эта война, повод которой иные старались возвысить, в ее глазах была чудовищной и братоубийственной, как бы ни прославляли вокруг подвиги воинов. И ведь пока что речь шла лишь об отдаленных военных действиях на берегах Дуная. А что будет, если французский и английский флот, начав осуществление своих планов, нападут на Россию с севера, с Балтийского моря? Представить себе невозможно. Резня у самого Санкт-Петербурга. София была настолько поглощена своими размышлениями, что не заметила, как пролетело время, и очнулась лишь с приходом Дельфины. Валентина накрыла им чай на маленьком столике в гостиной. Как обычно, Дельфина явилась целым ворохом новостей. Мадемуазель Рошель, которая вскружила голову успех в Санкт-Петербурге, только что подала в отставку, не желая больше служить в комедии «Францесс». Избрание монсеньора Дюпанлу в академию, говорят, дело решенное. Рассказывают, что скоро будут ходить увеселительные поезда в Константинополь, в моду снова вошли кружева и сдержанные цвета. Дюпанлу, Феликс Антон, 1802-1878, французский проповедник и писатель, профессор Сорбонны, директор Парижской семинарии Святого Николая. С 1849 года епископ Орлеанский, позже архиепископ, член Французской академии, усердный сотрудник клирикальных газет, один из главных авторов закона 1850 года о народном образовании. Был противником светского и обязательного начального обучения, распространения светских женских среднеучебных заведений. Софи слушала, кивала, улыбалась, ненадолго отвлекаясь от главной своей заботы. Внезапно Дельфина сделала значительное лицо и заговорила о планах, которыми уже делилась Софи прежде. Она хотела устроить у себя лотерею в пользу семей солдат, воевавших на Востоке. «Самое лучшее время для этого — после Пасхи», — заявила гостья. «Я соберу блестящее общество. Вы непременно должны войти в комитет». «О нет, Дельфина, не надо», — взмолилась Софи. «Вы же знаете, что свет все меньше и меньше меня привлекает. Однако вам следует постараться и являться там все чаще и чаще. Зачем? Для того, чтобы рассеять некоторые слухи, которые уже ходят на ваш счет. Слишком многие забрали в голову, что ваше сочувствие и любовь к русским заставляют вас забыть о том, что вы француженка». Софи, залившись краской, пробормотала: «Это недостойно. Можете не сомневаться в том, что я всякий раз встаю на вашу защиту», — заверила ее Дельфина, грызя сухарик. «Но репутацию одними словами не спасают. Меня и в самом деле глубоко опечалила эта война», — сказала Софи. «И я хочу, чтобы она как можно скорее закончилась. Каким бы ни был исход сражений, для меня в этой войне нет и не будет ни победителей, ни побежденных». Дельфина вздохнула, с упреком глядя на подругу. «А вот такие слова, Софи, вслух произносить не стоит. Вы не можете понять. Как бы там ни было, ваша русская жизнь закончилась. Вы вернулись к нам и останетесь с нами навсегда. И вы должны постараться следовать за нами в наших стремлениях. «Даже если вы ошибаетесь?» «Да, Софи». Наступило тягостное молчание. Софи всем телом ощущала мучительный разлад, словно резали на куски ее живую плоть. «Моя лотерея — дело не политическое, а благотворительное», — снова принялась уговаривать ее Дельфина. «Помогая мне, вам не нужно отказываться от своих убеждений. Работы будет очень много. Принимать пожертвования, продавать билеты. От себя я выставляю в качестве главного приза заказ на портрет кисти Винтерхальтера». Винтерхальтер, Франц Ксавер. 1805 или 1806. Умер в 1873. Немецкий живописец, придворный художник императорской четы. Софи понемногу поддалась восторженному настроению Дельфины. Она никогда не могла устоять перед вот таким дружеским и вместе с тем решительным тоном. «Ну хорошо, согласна», — произнесла она наконец. «Я присоединюсь к вам». Дельфина сделала все как нельзя лучше. Над столом, где были собраны призы, настольные и каминные часы, вышитые домашние туфли, музыкальные шкатулки, кружевные чепчики, табакерки, тянулась лента с надписью «Слава нашей храброй восточной армии». Раскрашенные картонные фигуры в человеческий рост, изображавшие стоящих на вытяжку солдат, были прислонены к каждой из колонн зала, простенки украшены связанными вместе французскими, английскими и турецкими флагами. Над камином красовался портрет Наполеона III, по бокам буфета стояли две маленькие пушечки, одолженные у антиквара. Билеты из корзины доставала стоявшая на возвышении девочка с трехцветными кокардами в волосах. По мере того, как появлялись все новые выигрышные номера, их объявлял господин Сансон, актер французского театра. Сансон Жозеф Исидор, 1793-1871, актер театров «Одеон» и «Комеди Францесс», с 1843 года пайщик «Комеди Францесс» французского театра. Голос у него был громоподобный, однако никто его не слушал. Сюда шли не в надежде заполучить какую-нибудь безделушку, но ради того, чтобы встретиться с людьми своего круга. Более того, если бы кто-то заинтересовался выставленными предметами, это сочли бы проявлением дурного тона. Все предместье Сен-Жермен собралось здесь. София, оглушенная гомоном несвязных разговоров, пробиралась между сенаторами в парадных мундирах, шитый золотом синий фраг, белые казимировые брюки, на боку шпага, пухлыми розовощекими, свежевыбритыми кюре, негнущимися, словно палку проглотили офицерами с эспаньолками и напомаженными усами, литераторами, учеными и крупными коммерсантами в черных фраках и белых галстуках и разнообразнейшими дамами, молодыми и старыми, красивыми и безобразными, в пышных юбках, разноцветных шалях и венках из искусственных цветов. От них веяло сладким ароматом, голоса пронзительно звенели. Среди всей этой толпы мелькала Дельфина в платье оттенка меда. Она явно наслаждалась успехом своей затеи, ни минуты не могла не то что усидеть, устоять на месте, то и дело запросто окликала кого-нибудь по имени и смешивала моду, театр, войну и благотворительность в стремительной и пустой болтовне. В какую-то минуту она оказалась рядом с Софи, вокруг тотчас собралась толпа, подруги очутились в плотном кольце. Около них молодой лейтенант, гордый своим новеньким мундиром, объяснял двум млевшим от восторга девицам, как ему не терпится отправиться вместе со своим полком на театр военных действий. «Нам надо смыть позор отступления 1812 года», — говорил он, «урок которого не сумел дать русским Наполеон I, им даст Наполеон III». Лицо офицера над синим мундиром с красными обшлагами, белым пластроном и золотыми эполетами казалось совсем детским. «Разрешите представить вам виконта де Кайеле», — обратилась к Софи Дельфина. Лейтенант щелкнул каблуками и сухо по-военному поклонился. Софи не смогла устоять перед искушением посмеяться над его воинственным пылом. «Уж слишком вы молоды, сударь, для того, чтобы питать такую ненависть к русским», — с улыбкой попеняла ему она. «Мне в наследство достались родительские воспоминания, сударыня», — живо откликнулся офицер. Софи медленно наклонила голову, зная, что это движение всегда получается у нее грациозным. «Распри никогда не закончится, если сыновья будут продолжать думать так, как думали отцы. Во время войны надо ненавидеть для того, чтобы победить». «Ненавидеть кого? Царя? Русский народ? Тамошних мужиков?» Викон де Каеле смутился, грозно насупил тонкие светлые бровки. «Его Величество Император указал нам, в чем состоит наш долг, сударыня», — отчеканил он. «Я не рассуждаю, я повинуюсь». «Прекрасный ответ, лейтенант», — вскричал старик с круглым, словно луна, лицом. Софи не раз встречал этого луналикого в салонах и, повернувшись к ней, сурово прибавил. «Как вы можете, сударыня, забавляться тем, что своими высказываниями подрывать боевой дух защитника Отечества? Разве взывать к человеческим чувствам означает подрывать боевой дух?» — удивилась она. «Именно так. Во время войны мысли должны быть острыми, как лезвие сабли, и тупыми, словно пушечные ядра». Старик отпрянул. Лицо его побагровело. «Сударыня», — проговорил он, — «может быть, вам неизвестно, кто я, зато мне прекрасно известно, кто вы. Испытания, которые, как говорят, выпали на вашу долю в России, должны были сделать вас вдвойне француженкой. Но я и есть француженка. Точно так же, как и вы. И, может быть, даже больше, чем вы», — воскликнула она. «Вот уж чего не скажешь», — прошипел кто-то у нее за спиной. «Русский посланник уехал, но оставил вместо себя посланницу», — подхватил другой. Софи внезапно почувствовала прилив бешенства, кровь прихлынула к щекам. Она медленно обводила взглядом окружавшие ее недружелюбные лица. Дельфина, между тем, поспешно стиснула ее руку, зашептала на ухо: «Дорогая моя, это все пустяки. Ну, успокойтесь же». Покрывая нестройный шум, голос Сансона объявил: «Номер 187 выиграл бронзовую статуэтку, изображающую подвиг Жозефа Бара». Жозеф Бара, 1779-1793, мальчик, прославившийся своим героизмом. Когда, сражаясь в республиканской армии под началом генерала де Марра, он попал в засаду, и его заставляли крикнуть «Да здравствует король!», он закричал «Да здравствует республика!» и упал, сраженный пулями. Конвент объявил, что бюст героического мальчика поместят в пантеон, а гравюра, прославляющая его подвиг, будет разослана во все начальные школы. Номер 12. Рабочую шкатулку. Софи развернулась и направилась к выходу. Люди, нехотя, сторонились, пропуская ее. «И ведь я во Франции», — думала она, — «во Франции, у себя дома». Слезы ярости застилали ей глаза. За их пеленой ей казалось, будто все плывет, меняет очертания. Широкая лента с надписью «Слава нашей храброй восточной армии», растения в катках, флаги. Дельфина нагнала ее, схватила за руку. «Неужели вы из-за такой глупости уйдете? Это же недоразумение, просто недоразумение». «Нет», — едва ли не со стоном откликнулась Софи, — «пустите меня, напрасно я сюда пришла. Вы же видите, что мне здесь не место». Высвободившись, она устремилась в прихожую, где сонные лакеи стригли груду пальто и шинелей. Глава 8. Газеты трубили победу. Едва высадившись на берег в Галлиполи и Варне, французская армия маршала Сен-Арно и английская армия лорда Реглана заставили русских снять осаду Силлестрии и покинуть Придунайские княжества. К несчастью, холера и тиф грозили подорвать мужество войск. Лето началось в тревожном настроении, поскольку, если верить редким сообщениям газет, здоровье солдат ухудшалось наступлением жары. 15 августа, день святого Наполеона, был отпразднован, хотя и в отсутствие императора, путешествовавшего по югу, но еще более торжественно, чем в прошлом году. Артиллерийские залпы, благодарственный молебен, водные состязания на сене и конкурс наемных экипажей, украшенных трехцветными флагами, позолоченными орлами и букетами цветов. Все театры давали бесплатные представления. В порт Сен-Мартен шла пьеса о Шамиле, черкесском вожде, непримиримом враге Николая I. В имперском цирке военная пантомима, изображавшая снятие осады Силлестрии и героическую гибель Муса-Паши, повсюду чествовали мусульман и смешивали с грязью русских. В 5 часов Софи, забившаяся на время этих патриотических увеселений в самый дальний уголок своего сада, увидела, как в небо поднимается огромный шар с надписью «Турция, Англия, Франция». А на следующее утро с волнением прочла в газете «Воззвание императора к восточной армии». «У стольких парижан сыновья были на войне. Они покрывают себя славой», — писал репортер здесь же, «но страдания их велики». Затем появились сообщения о том, что французские и английские войска погрузились на суда, об отправке их в Евпаторию и о первых боях в Крыму. 20 сентября союзники, брошенные в наступление, взяли приступом гористый берег реки Альма, и сразу после этого началась осада Севастополя. Ложные известия множились с каждым днем. Сегодня говорили, что крепость взята, и царь запросил мира. На завтра оказывалось, что ничто не изменилось. Враги окопались друг против друга. Война закончится не скоро. Памятная ссора во время лотереи у Дельфина заставила Софи неизменно отказываться от всех приглашений. А когда Дельфина приходила к ней, дамы с общего согласия избегали разговоров на политические темы, и обе из-за этого испытывали неловкость, будто что-то друг от друга скрывают. Однажды утром, когда Софи собиралась выйти из дома, Жюстен, явившись к ней в комнату, доложил, что хозяйку желают видеть два господина. Лакей выглядел пришибленным, смотрел куда-то в сторону. «Но я никого не жду», — удивилась Софи. «Вы спросили их имена?» «Я не думал, сударыня, что мне следовало». «Ну так вы ошиблись, идите». «Дело в том, сударыня, эти господа сказали мне, что они из полиции». Софи невольно вздрогнула. «Этим-то что еще от нее понадобилось?» «Проводите ее в гостиную», — коротко приказала она. Шляпка была уже надета, и теперь, потянувшись, чтобы ее снять, Софи вдруг опомнилась. «Нет уж, лучше выйти к незваным гостям как есть». Пусть видят, что она собиралась уходить, что они ей помешали, нарушили ее планы. Полицейские расхаживали взад и вперед по гостиной, заложив руки за спину, и заглядывали во все углы, словно принюхивались. Когда вошла хозяйка дома, оба с забавной слаженностью движений разом повернулись к ней. Один был высоким и тощим, второй — маленьким толстяком. На обоих длинные темные сюртуки, застегнутые до самого подбородка, нелепый наряд довершали цилиндры и дубленки. Не успела Софи и рта раскрыть, как тот, что повыше, надменно проговорил. «Нам предписано произвести у вас обыск, сударыня». И сунул ей под нос какую-то бумагу. Бланк префектуры полиции, посреди страницы крупными буквами черным по белому, ее имя. Неразборчивые подписи и печать удостоверяли, что документ подлинный. Софи на мгновение оторопела. Ей показалось, будто она висит в пустоте. Она не понимала ни что это с ней такое происходит, ни что она должна сказать в свою защиту. Наконец, снова обретя дар речи, воскликнула. «Это невозможно, господа. В чем меня обвиняют? Узнаете, когда придет время. А пока прошу вас, не мешайте нам работать». Один из полицейских направился к секретеру, второй — к комоду. Софи даже не пыталась протестовать. Она на собственном опыте имела возможность убедиться в том, что совершенно бесполезно вступать в переговоры с полицейским, которому отдан какой бы то ни было приказ. «Ключи?» — требовательно спросил полицейский. «Они вам не нужны, сударь», — ответила Софи. «Все отперто». Полицейские по локте запустили руки в ящики, принялись с профессиональной ловкостью ворошить бумаги. Это было так, будто они елозили пальцами по ее собственной коже. Софи передернулась. До чего омерзительно. «Ну вот, все начинается сызнова. Раньше в России, теперь во Франции». Административный рок с тупой физиономией преследует ее из года в год, из страны в страну. Внезапно она заметила в руках у полицейского письма от Николая, Фердинанда Вольфа, Полины Анненковой, Натальи Фанвизиной. Совсем недавно она разбирала их и перечитывала. Кровь прила к сердцу. Софи беспомощно пролепетала. «Господа, оставьте, не трогайте. Это личные письма». Толстый коротышка, не моргнув глазом, сунул в карман одну связку писем, протянул другую своему коллеге и ответил: «Вам их вернут после того, как с ними ознакомиться. Перейдем в соседнюю комнату. Не угодно ли вам нас проводить?» Под ее руководством они переходили с комнаты в комнату, везде распахивали двери, рылись во всех шкафах, ворошили белье, перетряхивали платье, простукивали стены, изучали книги на полках. Затем тощий дылда, нацарапав несколько слов, в записной книжке произнес: «Извольте следовать за нами». «Куда?» — не поняла она. «В префектуру полиции». От страха заныло в животе. Сейчас ее арестуют, посадят в тюрьму. Но за что? Сознание того, что она ни в чем не провинилась, не только не успокаивало, но, напротив, смутно тревожило. Нелепость ситуации достигла такого накала, что Софи проще было бы защищаться, если бы у нее на совести была хоть какая-то определенная провинность. «Да говорю же я вам, что ни в чем не виновата», — слабо возразила она. Вместо ответа толстый коротышка грубо схватил ее за руку. Она резким движением высвободилась. В прихожей стояли Жюстен и Валентина. Окаменев от ужаса, они во все глаза смотрели на хозяйку, которую словно воровку уводили двое полицейских. Она бросила им на ходу: «Ничего страшного, я скоро вернусь». И попыталась улыбнуться. Пусть видит, что хозяйку не так-то легко запугать. Посреди двора ждала двухместная карета. Софи без посторонней помощи села в нее. Один из полицейских устроился с ней на сиденье, второй примостился рядом с кучером. За всю дорогу сосед Софи ни разу к ней не обратился. Она задыхалась, запертая в наглухо закрытой карете с этим незнакомцем, от которого несло вином и табаком. На каждой выбоине он толкал ее локтем или коленом. Наконец, колеса в последний раз вздрогнули, переезжая глубокую рытвину, и замерли. Мощеный двор префектуры полиции, длинные серые коридоры, заполненные просителями или подозреваемыми, рабочие в картузах, девицы в тюремных чепцах, белые плевательницы, застекленные двери с табличками. Попав в этот безрадостный мир, Софья мгновенно вспомнила, как Николя пришел вызволять ее отсюда, из этого самого места, в день, когда ее по ошибке арестовали. Это было в 1815 году, незадолго до того, как они обвенчались. Он был в парадном мундире гвардейского полка. Как тогда растрогало ее влюбленное и обеспокоенное выражение его лица. А сегодня некому поспешить ей на помощь. Никто ее не защитит. Да, это так. Отныне она может рассчитывать только на себя. Но что же Николя сказал тогда, едва ее увидев? «Входите», — проворчал толстый кротышка, толкнув одну из дверей. Она вошла в комнату с выкрашенными светло-зеленой краской стенами, в глубине которой стоял шкаф с бумагами. За дубовым письменным столом сидел человек, все лицо которого состояло, казалось, из лба и челюстей. Вдоль щек спускались желтоватые седые пушистые бакенбарды. Он поднял взгляд на Софи и вдруг сделался очень похож на внимательно присматривающуюся лягушку. Полицейские выложили начальнику на стол письма и прочие бумаги, которые они прихватили из дома Софи. Он кивком отослал обоих. Оставшись наедине, задержанный представился инспектор Мартинелли и предложил сесть напротив него на стул с плетеным сиденьем. «Сударь», — начала она, — «я очень удивлена. Не могу понять», — он жестом прервал ее. «Вскоре вы все поймете, сударыня, но прежде мне необходимо задать вам несколько вопросов. Ваше имя, фамилия, дата рождения». Она послушно отвечала, но инспектор явно ее не слушал. Разумеется, все это было ему уже известно. Софи заметила горбатого писца. Тот сидел в углу кабинета перед высокой конторкой на табурете и записывал каждое ее слово пером с дрожащей бородкой. Внезапно Мартинелли, наклонившись вперед, спросил: «Вы получали средства к существованию из России, не так ли?» «Да», — признала Софи. «А что, это противозаконно?» «Ни в коей мере. Однако, если полученные мной сведения верны, вы в этой стране не на очень хорошем счету. Ваш муж был осужден за принадлежность к тайному обществу. Вместо того, чтобы от него отказаться, вы последовали за ним в Сибирь. Во Франции намерены заново пересмотреть дело декабристов? Начать новый процесс? Нет, но для нас это служит свидетельством». «Свидетельством чего?» «Ваших политических предпочтений», — Софья взорвалась, — «это неслыханно. Мы воюем с Россией, и вы преследуете меня своими подозрениями, хотя я пострадала от российского империализма. Кому вы подчиняетесь, Николаю Первому или Наполеону Третьему?» Мартинелли улыбнулся. Его лицо, казалось, изменило форму, словно было сделано из каучука. Оно и так было шире, чем длиннее, а теперь еще и расползлось к низу, к шее, где его подпирал белый воротник. «Тут есть одно отличие, сударыня, и им нельзя пренебрегать», — сказал он. «В том, что касается внешней политики, мы, разумеется, против русских. Но в плане политики внутренней наши интересы и наши заботы совпадают. Как и российские власти, мы стремимся поддерживать порядок и отстаивать законность. То обстоятельство, что человек был в Санкт-Петербурге возмутителем спокойствия, никак не может служить рекомендацией для парижской полиции. Совсем напротив, вы прибыли к нам оттуда с опасным грузом пагубных привычек. Вас окружает легенда». Наконец-то хоть что-то забрезжило. Наконец-то он объяснил, в чем дело, и у нее появилась надежда. «Да ведь я же почти не выхожу из дома», — возразила она. «Нигде не бываю, никого не вижу. Я не занимаюсь политикой. Однако многие слышали, что вы произносили в обществе пренебрежительные, если не сказать антифранцузские речи». Ей тут же пришло в голову, что доносчики повторили в искаженном виде то, что она говорила у Дельфины. И ей сделалась противна эта фальшивая свобода, так мало соответствующая тому, чего она ждала от Франции. «В России меня обвиняли в том, что я французская шпионка», — сказала она. «Во Франции обвиняют в том, что я русская шпионка». Мартинелли сложил руки на животе. Между его заплывшими веками блеснул холодный взгляд. замените слова «русский» и «французский» словом «революционный», и вам все станет понятно, — произнес он. «Почему революционный, а не республиканский? Простите, я не слишком хорошо улавливаю разницу. Революция — средство, республика — цель», — объяснила она. «А империя?» — Софи не ответила. «Кстати, — снова заговорил Мартинелли, — не знакомы ли вы с неким Вавассером?» «Вот оно», — подумала Софи и прошептала. «Да. Вы навещали его в тюрьме Сен-Пелажи. Затем вы были у него в книжной лавке». «Совершенно верно. Его только что арестовали. Мы подозреваем, что он участвовал в заговоре с целью покушения на жизнь императора. Предполагаю, что вы в полном неведении насчет этого». «Да, мне об этом совершенно ничего не известно», — заверила его Софи. Сердце у нее упало. «Он не предлагал вам присоединиться к заговору?» «Нет. Однако вы для него и для его товарищей представляете собой живой символ». «Должно быть, он осознал, что я враждебно отношусь к его взглядам». «Вы ему об этом сказали?» «Кажется, да». «Получается, он все-таки посвятил вас в свои планы, раз пришлось об этом говорить?» «Да нет, он никогда не говорил об этом определенно», — покраснев, пролепетала Софи. «То есть мимоходом, хотя бы намеками, упоминал?» «Может быть, я сейчас уже не вспомню». Мартинелли откинулся на спинку кресла. «Лучше бы вам говорить со мной откровенно, сударыня. Я так и делаю». «К сожалению, нет, сударыня». Софи вздрогнула. Опять она оказалась в кольце подозрений. А ведь думала, что, покинув Россию, из него вырвалась. Она уже так и видела себя, стоящей перед судьями, обвиненной на основании ложных свидетельств, брошенной в тюрьму, сосланной. И на этот раз она расстанется со всем этим не ради того, чтобы уехать к мужу. Да что же у нее общего с Вавассером? Она ненавидела его. Она была против его рискованных политических затей. Ей теперь хотелось жить только спокойными привычками зрелого возраста, лишь теплом вновь обретенного дома. «Клянусь вам», — снова принялась уверять она, — «больше мне ничего не известно». И тут же устыдилась того, что пытается таким образом себя защитить. Да почему же это? В большинстве случаев покой приходится покупать ценой унижений. «Скажите мне, кто с ним заодно, и я тотчас вас отпущу», — смягчившись, проворчал Мартинелли. Софи пожала плечами. «Я не смогу. Мне пришлось бы выдумывать. Я подскажу вам. Антонелло Круа, Марсель Пьедефер, Жорж Клаус». Никогда таких не слышала. «А Прудон? Вы ведь встречались с ним на улице Жакоб?» «Да, в самом деле. И что он говорил?» «Ничего особенно толкового. Одним словом, все дружно радовались успехам нового режима. Я ничего подобного не утверждала, сударь. У некоторых из тогдашних гостей были весьма передовые социальные взгляды. Однако они излагали их спокойно, без всякого запала. Даже сам император, если бы ему довелось их услышать, не смог бы на них рассердиться. Мне рассказывали совсем не так». «А почему бы вам не допустить, что на этот раз вас плохо осведомили?» Понемногу Софи успокоилась, собралась с мыслями. Опыт допросов помогал ей овладеть положением. Мартинелли провел рукой по лицу снизу вверх. Казалось, он устал бороться с упрямством Софи. Она чувствовала, что ее будущее зависит от того, что происходит сейчас за этим огромным лбом. Пока что она на свободе, но что будет через минуту? Орел или решка? Сердце у нее так колотилось, что отзывалось даже в челюстях. Мартинелли медленно взял со стола письма от Николая, стал разворачивать одно за другим. Она вспомнила слова любви, по которым сейчас скользит взгляд этой ищейки, этого держиморды. «От кого эти письма?» — спросил он. «От моего мужа». «А вот это?» «От моего друга из Сибири». «Он тоже декабрист?» «Да, сударь». Мартинелли вновь погрузился в чтение. В окно вливался странный, словно бы подводный свет. Поскрипывало перо горбуна. От плохо выструганного пола поднимался запах мокрой пыли. Внезапно Мартинелли подтолкнул весь ворох писем по направлению к Софи. «Забирайте». Она сунула письма в сумочку. Пачка была такая большая, что застежку пришлось оставить незащелкнутой. «Я подумаю, стоит ли давать ход этому делу», — продолжал инспектор. «На сегодня вы свободны, сударыня». Словно камень с души свалился. Софи с облегчением вздохнула, стараясь, чтобы вышло не слишком заметно. Однако она хорошо знала, что полиция так просто от своих подозрений не отказывается. Если инспектор ее и отпускает сейчас, то, несомненно, лишь для того, чтобы выследить и попытаться разузнать побольше о людях, с которыми она встречается. Писец перестал скрипеть пером. Софья поднялась со стула. Мартинелли тоже встал и с подчеркнутой любезностью проводил ее до двери. Она снова, теперь в обратном направлении, прошла через скучную преисподнюю коридоров. Во дворе, сблизив двурогие шляпы, болтали полицейские. Усы и бородки придавали всем им сходство с Наполеоном III. В ворота с грохотом въехал полицейский фургон, остановился у крыльца. Яркий дневной свет ударил в глаза, шум Иерусалимской улицы оглушил Софи, и она улыбнулась тому, что жизнь продолжается. На новом мосту обернулась посмотреть, нет ли за ней слежки. Может, и есть, не поймешь. У прилавков толпится слишком много народа. Все лица сливались в неясное пятно. Собачьи стригали, чистильщики сапог, лудильщики, литейщики ложек, продавцы шляп, лент, крысиного яда, ароматических лепешек старались перекричать друг друга, завлекая покупателей. София заторопилась, стала выбираться из толпы, ей по-прежнему было неспокойно, не проходило неприятное ощущение, будто смотрит в спину. Она заставила себя распрямиться, поднять голову. Давным-давно забыто ощущение слежки. Даже в России в последние месяцы ей удавалось забыть о том, что она под подозрением. Валентина с Жюстеном ждали хозяйку дома. Когда пришла, посмотрели сочувственно. «Вышла ошибка», — объяснила она. «Слуги сделали вид, будто поверили. Пока ее не было, они прибрали в комнатах, и от присутствия полицейских в доме следа не осталось». Софи с благодарностью оглядела мебель. «Так встречаешься с друзьями после несчастного случая, который мог стоить тебе жизни». Валентина предложила помочь раздеться, хотела уложить в постель. «Зачем? Я нисколько не устала», — живо возразила Софи. Отослав горничную, она уселась в кресло, и тут нервы, которые слишком долго оставались натянутыми до предела, не выдержали. Сдали. Ее все трясло, она хотела поплакать, но не могла, слез не было. «Когда я была помоложе, — думала Софи, — я легче справлялась с волнением». И вдруг, не потому ли, что сама едва не угодила за решетку, она озаботилась участью Вавассера, одновременно и осуждая, и жалея его. Безумец, одержимый. Этого следовало ожидать. Ни к чему другому его помешательство, его навязчивая идея привести не могли. Она ведь его предупреждала, но он только посмеивался над ней. «Вы ведь всего-навсего женщина!» Эта фраза еще продолжала звучать у нее в голове. Софи думала обо всех тех людях, которые, подобно Вавассеру, пожертвовали своей свободой, своей безопасностью, принесли в жертву политическим убеждениям свои семьи. Решительно. У мужчин просто в крови эта страсть, грандиозным замыслом. И в 9 случаях из 10 вся их суета ни к чему не приводит. Единственное благо, какое творится в мире, идет от скромных повседневных женских начинаний. Вот и сама она. Когда она приносила больше пользы ближним, когда упивалась безумными политическими теориями в Париже или когда довольствовалась тем, что лечила мужиков в Каштановке. Именно там, в краю нищеты и невежества, она могла наилучшим образом осуществить свое женское предназначение. Вот только Сережа этому воспротивился, и из-за него ей пришлось отказаться от образа жизни, который дал бы возможность гордиться собой. Софи немного помечтала о том, каким счастьем могла бы одарить всех этих простых людей, если бы племянник не стоял у нее на пути, если бы он не мешал ей. Жаль, очень жаль, но этот путь для нее закрыт. Надо думать о чем-то другом. Вдруг она вспомнила о Луизе и снова встревожилась. Бедняжка, должно быть, в полном отчаянии. Вся усталость Софи разом исчезла. Она снова надела пальто и шляпу, снова вышла на улицу. Луизу она застала в книжной лавке, всю в слезах. Какая-то полная немолодая женщина, наверное, ее мать, сидела рядом, гладя ее по руке. Дети за прилавком возились с волчком. Луиза подняла на Софи полные слез глаза и простонала. «Да чего же нам не везет в жизни? И он ведь пообещал мне, что теперь будет осторожнее». Глава 9. Несмотря на то, что обвинению так и не удалось доказать существование какого бы то ни было заговора против императора, Огюстена Вавассера приговорили к 5 годам строгой изоляции и отправили в Бель-Иль, где содержались уже многие политические заключенные. Совершенно убитая новым ударом судьбы, Луиза взяла в привычку несколько раз в неделю приходить к Софи, чтобы пожаловаться на свои горести, попросить совета и прочесть очередное письмо, полученное от мужа. Он почти не сетовал по поводу тюремного режима, очень хорошо отзывался о товарищах по заключению, уверял, что его республиканские убеждения в этих испытаниях лишь окрепли, и рассказывал, как в свободное время работает на земле и занимается музыкой. Мне кажется, он куда более счастлив в тюрьме с людьми одних с ним взглядов, чем со мной в книжной лавке, вздыхала Луиза. Ее бесхитростность, весь ее простонародный облик забавляли Софи. Приятно было поговорить с ней, душа отдыхала от лживости света.